половине 80-х годов выдалась бесснежная зима. На Масленице, когда вся Москва каталась на санях, была настолько сильная оттепель, что мостовые оголились, и вместо саней экипажи и телеги гремели железными шинами по промерзшим камням. Резиновых шин тогда не знали. В пятницу и субботу на Масленой вся улица между купеческим клубом и особняком Ляпиных была аккуратно уложена толстым слоем соломы. Из-под соломы не было видно даже поперечного гранитного тротуара, который только для своего удобства Ляпины провели в купеческий клуб от своего подъезда. И вот у этого подъезда, прошуршав по соломе, остановилась коляска. Из нее вышел младший брат Ляпин и помог выйти знаменитому профессору Захарьину. Через минуту профессор, миновав ряд шикарных комнат, стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли и очутился в маленькой спальне с низким потолком. Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. В углу на пуховиках огромной кровати красного дерева лежал старший Ляпин и тяжело дышал. Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о вторничном обеде и о том, что братец понатужился блинами, так, десяточка на два перед обедом. «Это что?» — закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью. «Клопикс?» — сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного. «Как свиньи живете! Забрались в дыру, а рядом залы пустые! Перенесите спальню в светлую комнату! В гостиную, в зал!» Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал героическое слабительное, еще поругался и сказал: «Завтра можешь встать!» Взял 500 рублей за визит и уехал. На другой день к вечеру солому с улицы была убрана, но предписание Захарьина братья не исполнили, спален своих не перевели. Они смотрели каждый в свое зеркало, укрепленное на наружных стенах, так что каждая отражала свою сторону улицы, и братья докладывали друг другу, что видели. Пожарные по Столешникову вниз поехали. Студент к подъезду подошел. Николай уезжал по утрам на Ильинку в контору, где у них было большое суконное дело, а старший весь день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смотрел в зеркало и ждал посетителя, которого пустит к нему швейцар, прямо без доклада. Михаил Илеодорович всегда сам разговаривал с посетителями. Главным образом, это были студенты, приходившие проситься в общежитие. Швейцар знал, кого пустить, тем более, что подходившего к двери еще раньше было видно в зеркале. Входит в зал бедно одетый юноша. «Пожить бы у вас». «Что же, можно. А вы кто такой будете?» Если студент университета, Ляпин спросит, какого факультета, и сам назовет его профессоров, а если ученик школы живописи, спросит, в каком классе, в натурном ли, в головном ли, и тоже о преподавателях поговорит, причем каждого по имени-отчеству назовет. «Так-с, значит, пожить у нас хотите». Раскроет книгу жильцов, посмотрит отметки в общежитии и, если есть вакансия, даст записку. «Вот с этой бумажкой идите в общежитие, спросите Михалыча, заведующего, и устраивайтесь».